Второй исход, глава 7, астрологи Рейха. Царство тьмы, совещание. Лукавый рассказал о своем визите к Гудериану и предложил: «Наша задача – остановить операцию «Тайфун».» Легко сказать. Для этого надо убедить Гитлера идти другим путем, так как силы не равны. У красных резервов больше, сказал Вильям. Может, тебя отправить в волчье логово и устроить тебя его личным астрологом? Это рискованно. Почитайте хронику по этой теме. И Мори начал цитировать архивные документы, которые нашел в интернете. Известно, что в 1923 году один из немецких астрологов посоветовал будущему фюреру не предпринимать политических акций осенью этого года. Как известно, фашистский путч в Мюнхене тогда провалился. После этого Гитлер и пересмотрел свое отношение к астрологии. Особенно он поощрял развитие политической астрологии, которая давала ему советы о том, какие военно-политические шаги предпринимать, в какое время и где наносить удары, оценивала успешность и ошибочность тех или иных планов. В ту пору лучшим астрологом считался личный советник Гитлера, ясновидец Отто Ганнуссен. Судя по всему, он работал на фюрера честно и рассказывал ему все, что позволяло увидеть его необычный дар. Но, как известно, вожди любят, когда их хвалят, и еще больше любят сваливать собственные ошибки на других. Ганнуссен рисовал Гитлеру картины жестоких поражений, которым приведут ошибки в политике и военных планах. Осмеливался даже говорить о грядущем поражении и разделе Германии. Все это пришлось не по нраву фюреру. Он уже выбрал свой путь и верил в свою звезду. Ганнуссен попал в опалу, а потом и вовсе был ликвидирован. Его место заняли другие советники-астрологи. Как уже говорилось, на Гитлера работали специальные научные институты, исследования которых были направлены на то, чтобы ради победы запрячь в одну упряжку не только естественные, но и сверхъестественные силы. От современной техники до черной магии. Именно в такой институт в 1942 году был принят Вильгельм Вульф, ставший вскоре придворным астрологом Третьего Рейха, работая сначала на Гиммлера, а позднее на фюрера. В своих мемуарах он писал, что Гитлер настолько серьезно относился к предсказаниям астрологов, что запретил им консультировать кого-либо, кроме него самого. «Мы не можем позволить астрологам следовать их собственному зову, исключая тех, кто работает на нас. Астрология – удел привилегированного меньшинства». Вульфу была отведена роль опальных Ганнуссена и Крафта. Зная об их судьбе, Вульф вел себя осторожно и пережил Третий Рейх. Чем ближе к концу войны, тем труднее было астрологам работать с фюрером. Вместо объективных прогнозов он все чаще требовал вестей о скорой победе. Именно это и подвело его. Астрологи боялись говорить ему правду и рисовали неверные оптимистические прогнозы. В марте 1938 года в рыцарском замке близ города Эйзенах в обстановке строжайшей секретности прошло совещание лучших астрологов и ясновидцев Третьего Рейха, обсуждавшее будущее Германии. Руководитель мероприятия – министр пропаганды доктор Йозеф Геббельс. Все было организовано с одобрением фюрера, разумеется. Охраняли астрологов и Геббельса подразделения СС и специальная группа сотрудников радио и радиотехнической разведки Гестапо, оснащенная новейшими средствами подслушивания. К сожалению, почти все записи, да и сами участники того совещания канули в небытие. Но кое-кто уцелел и рассказал, о чем шла речь на «Тайной вечере». Тогда, в 1938-м, астрологи говорили, что Германия на пороге большой войны, а сам этот год очень удобен для разоружения Чехословакии и освобождения Судет и Богемии. 1939 год благоприятен для захвата Польши. Варшава не получит поддержки со стороны ее покровителей, а разгромить Францию лучше всего в 1940 году. Что касается войны с Россией, то наиболее подходящими, по мнению участников совещания, были 1941 и 1946 годы. Предпочтительнее всего же был 1941, так как промышленность и вооруженные силы СССР становятся все мощнее, и к 1946 году настолько окрепнут, что Рейху с Советским Союзом уже не справится. Русские одержат победу самостоятельно, без союзников. Астрологи даже назвали самый удобный для нападения период – вторую половину мая 1941 года. Все они единодушно утверждали, что войну можно и нужно выиграть за одну летнюю кампанию, не позднее, чем к концу октября. Но не все представало радужным в прогнозах астрологов и ясновидящих. Находились немало и таких, кто отговаривал руководство Рейха от войны с СССР. Один астролог увидел большие потери вермахта осенью и зимой 1942 года на берегу Большой Русской реки, видимо, Волги. Другой рассчитал гибель 500 000 германских солдат на полях России летом 1943 года. Астролог Луи де Воль вещал дальше и больше. Видя, что Геббельс не трогает смельчаков, их коллеги осмелили и нарисовали такую картину. Англичане и американцы начнут настоящую войну с Рейхом только в 1943 году на юге, а в 1944 на севере. Военный союз между Россией и Англией и Америкой неизбежен. Их сплотит общая ненависть к национал-социализму, фюреру и Рейху. Однако 1946 год станет поворотным в отношениях Вашингтона, Лондона и Москвы. Бывшие союзники вновь станут врагами. Некоторое потепление произойдет только после 1953 года, когда умрет Сталин. Причем оба важнейших события – начало вражды западных союзников с Россией и смерть советского лидера произойдут спустя 8 и 15 лет после данного совещания, то есть в 1946 и 1953 годах. И действительно, Уинстон Черчилль выступил с речью, ознаменовавшей начало холодной войны в 1946 году, а Сталин умер в 1953. Геббель, стремясь получить максимум информации, снисходительно похвалил астрологов и спросил, чем закончится для Германии грядущая война. Здесь у астрологов и ясновидцев хватило ума слукавить, и они туманно пообещали, что в конце концов страна пойдет по новому пути. Это случится в мае 1945 года. При этом границы страны изменятся. Гитлер не был столь снисходителен, как Геббельс. Прочитав отчеты совещания, он в гневе швырнул бумаги в камин и приказал отправить многих астрологов в концлагеря. А тех, которые говорили, что Германия войну проиграет, будет разделена на две части, просуществует в таком состоянии 44 года, а потом объединится, фюрер приказал расстрелять. Да, дела. Вильяма посылать Гитлеру опасно. Нужно что-то сверхъестественное, а не просто кино, предложила Винара. Молодец, девочка. Придумаю что-то сверхъестественное. Мори, найди ссылку на семейство фюрера. Мне нужны все детали. Научную ставку волчья логова отправлюсь я. Не хочу вами рисковать. И еще, Вильям, мне нужны чертежи ручного летального оружия против бронетехники, а также установок ГРАД и рекламные ролики об этом. Сделаем. А что вы задумали? Как вернусь, все узнаете. Мари, мне надо выяснить распорядок жития в волчьем логове. Когда Гитлер выходит из своих убежищ? В основном по утрам выгуливает свою любимую овчарку Блонди. Блонди, говоришь? Ну что же, и к ней подход найду. Завтра утром отправляюсь на задание. Время терять нельзя.